Физиология утверждает, что при формировании зародыша первыми появляются глаза, а зрачки на 12 дней позднее. Анатомия говорит, что слезы образуются из жидкости, омывающей глазные яблоки, и что под носовой полостью имеется проход, проводящий слезы и выделения в носу, соединяющиеся с внутренними органами. Именно через этот проход изгоняются внутренние скрытые болезни. Других каналов, пригодных для этой цели, в теле нет. А время, устанавливаемое для применения быстрого и медленного огней, должно быть пропорционально отношению 3 к 7. После получения указаний от моих мастеров Ляо Женя и Ляо Куна относительно возбуждения быстрого огня, я смотрел на горящую палочку воскурения, которую впоследствии заменил кристаллическим шариком, и закрывал глаза, чтобы создать сфокусированную концентрацию и получить медленный огонь для снижения жизненного дыхания в сердце и успокоения моего духа и интеллекта. В результате мои уши перестали слышать, а дыхание сделалось как очень тонкая нить, казавшаяся вообще несуществующей, но которая присутствовала, пока мои мысли не прекратились, а все чувства и эмоции не исчезли. Тогда элемент огня в моем сердце пошел вниз, в то время как элемент воды внизу живота стал спонтанно подниматься. Кончик языка касался неба, и обе железы выделяли много слюны, и вскоре мой рот заполнился ею. Она была сладкая, как мед. Одним глотком я опустил ее вниз, заставляя низ живота сильно вибрировать. Внезапно мой ум и интеллект стали тихими и пустыми. И сперва мои конечности, а затем и все тело исчезли, не оставив никакого следа от меня. Как нечто, достигшее своего предела, с этим крайним спокойствием и тишиной, последовало движение, и совершенно неожиданно сильно завибрировала жизненная сила, заставив мой пенис стоять напряженно. Это доказывает, что реальный огонь, остававшийся спящим некоторое время, начал двигаться сам по себе. Вопрос. Все даосские книги говорят об алхимическом элементе, но не упоминают об огне. Не могли бы вы объяснить фазы огня Хо-Хоу, чтобы будущие ученики не запутались? Ответ. Фаза огня — это общий термин. Огонь представляет внутренний жар, а фазы — 6 этапов очищения огнем. Здесь слово «огонь» имеет 18 значений, которые соответствуют идущим по порядку этапам очищения. Поэтому исполняемая им роль будет разной для каждого этапа. Если вы не получили указания от просвещенного мастера, то никогда не уясните себе все это. Фазы огня, то есть этапы очищения огнем и создания алхимического элемента, идут в определенной последовательности, и их нельзя смешивать. Это подобно изготовлению кирпича. Глина сперва смешивается с водой, и затем обжигается на огне, чтобы получить кирпич. Если кирпич не обожжен на огне, он превратится в месиво под воздействием дождя. Точно так же алхимический элемент можно собрать только после очищения огнем воспроизводящей силы. Только тогда из него можно получить золотой эликсир. В противном случае он распадается. Фэн Хо Цзин говорит, когда в текстах применяются такие выражения, как «возбуждать огонь», ввести его в, воздействовать огнем на огонь и останавливать его, то все это означает огонь, создаваемый дыханием. Когда встречаются такие выражения, как заморозить огонь, ввести его в, уменьшить его, сдвинуть огонь, огонь в своем собственном доме, огонь сердца, то все они выражают огонь, получаемый из духовности. Когда применяются такие выражения, как циркуляция огня, собирание его, поднятие его, огонь в помещении воды, отрицательный огонь, огонь, погруженный в воду и огонь в печи, то все они выражают огонь, получаемый из пренатальной жизненности. Огонь, рожденный дыханием, преобразует воспроизводящую жидкость, получаемую в результате переваривания пищи, в воспроизводящую силу. Огонь, получаемый из духовности, преобразует воспроизводящую силу в жизненность. Огонь, получаемый от пренатальной жизненности, очищает дыхание и вносит вклад в проявление духовности. Духовный огонь сублимирует ее, и она вернется к состоянию ничто. Таким образом, от начала до конца успешная практика по достижению бессмертия выполняется при помощи огня. Без объяснения просвещенного мастера очень трудно понять все эти 18 фаз огня.